Глава 10. Дара. Пока мутанты громили базу, я сидел здесь с тобой и дурел от происходящего. Зараженные проходили по коридору мимо вот этой двери. Дус кивнул на вход в кабинет. Раз 50, если не больше. Но почему-то совсем не чуяли нас или что-то их отпугивало. Потом все ушли почти одновременно. Самые крупные собрали стаю и увели охотиться дальше. В километрах 25 скоро перезагружается небольшой городской кластер, и мутанты рванули, чтобы успеть на основную раздачу. А сразу после этого пришла вишня. Не знаю уж, что она тут хотела. Посмотреть на творение своих рук, насладиться местью сполна. И фарт с ней, куда нимфа теперь без него. Прошлись по базе, поглазели. Фарт ушел на кухню за припасами, а вишня стояла прямо перед нашим окном. А я возьми и выгляни, проверить обстановку на свою голову. Вишня меня сразу увидела. Смотрит, а я понимаю, что даже для начинающей нимфы эти несколько метров между нами не расстояние. Стою и думаю, уже подчиняюсь или еще нет. Точно ведь не определишь. Еще никто из тех, кто был под властью нимфы, не вспомнил, как это было. Воспоминания есть, но в них все так, как будто решение принимаешь сам, а не под диктовку. Снова с жизнью попрощался, на всякий случай. Я вишню хоть и не трогал, но что там в головах у нимф творится, никто не знает. Всегда наступает момент, когда крыша у них съезжает, и они начинают крошить мужиков направо и налево, бросая их под ноги собственным планом. В общем, она смотрит мне прямо в глаза, внимательно так. И мы одновременно, и я, и она вдруг понимаем, что у нее не получается. Нимфа хочет получить контроль надо мной, но что-то мешает. Она изменилась в лице, словно испугалась. Представляешь? Фарта крикнула, и они крики ушли чуть ли не бегом. Дуст против обыкновения выглядел растерянным. Молча пожал плечами, как будто сам себе задавал сложный вопрос и не находил ответа. Тарч. На меня смотрела нимфа. Молодая, но та самая нимфа, которая только что уничтожила базу с немалым гарнизоном. И она не сумела взять меня под контроль. Поэтому я снова тебя спрашиваю. «Что ты такое?» Дуст ушел с базы сразу, как закончил рассказ. Его вещи уже были уложены в рюкзак, а возле ворот стоял чудом уцелевший УАЗик, на котором знахарь планировал проехать на восток до небольшого причала, где рассчитывал найти лодку. На вопрос, направляется ли он в Орлиный, Дуст сказал, что там ничего не забыл и что видел этот поселок в гробу, одновременно проворачивая на огромном, смазанном лубрикантом валу. Тарч остался в одиночестве. В ожидании помощи из Орлиного выходить за территорию базы он не собирался, тем более что понимал. Вряд ли предстояло прожить здесь в одиночку хоть сколь-нибудь долго. Во-первых, между базами и Орлиным вполне могла существовать связь, и в поселке уже знают, что один из форпостов перестал выходить на контакт. Связав это с информацией об угрозе со стороны нимфы, поселок наверняка вышлет карательный отряд или несколько разведчиков. Если непосредственная связь отсутствует, рано или поздно из Орлиного должно прийти обещанное подкрепление, хотя бы для того, чтобы восстановить регулярные рейды в ближайшие кластеры. Но, скорее всего, это будет полноценная маленькая армия, задачей которой станет поиск нимфы и ее уничтожение. Так что продержаться на базе одному до прихода помощи требовалось 2-3, от силы 5 дней. Вопрос только в том, насколько помощь окажется полезной. До сих пор Тарч не встречал волю людей, с которыми хотелось бы жить плечом к плечу. Скорее наоборот. Человек здесь считался бездушным материалом, который можно и нужно использовать в своих целях, после чего выкинуть. А лучше убить, чтобы он не проделал подобного в ответ. Жить в одиночестве самостоятельно, вне социума, Тарч не хотел и не планировал. Но что ожидать от тех, кто прибудет на базу в самое ближайшее время, он не знал. С одной стороны, выбора не было. Придется встречаться и налаживать отношения. С другой, стоило поразмыслить, как снова не оказаться в положении раба и занять место хотя бы бойца гарнизона, а еще лучше – свалить с ближайшей оказией в Орлиный. Из разговоров с Дустом Тарч понял, что жизнь в поселке не сахар, но откровенного беспредела, как на базе, там нет. И хотя влететь в долговую кабалу вполне реально, шанс устроиться нормально, не попадая в разряд рабов, там был вполне осязаемый. Вопрос только в том, что для этого нужно было сделать, как себя поставить и какую пользу предложить обществу. Работать Тарыч мог сразу по нескольким специальностям. Электрик, монтажник самого разного профиля, энергетик, слесарь, специалист по разному мелкому косметическому ремонту. Кроме того, привычные к работе руками люди способны быстро освоить большинство смежных профессий. И будь у Тарыча достаточно времени и необходимые запчасти, он бы базу взялся восстановить едва ли не в одиночку, устроив здесь собственную неприступную крепость. 2 дня отшельничества прошли спокойно. Кластер стоял на отшибе миграционных потоков мутантов, а тех, кто умудрялся забредать и сюда, быстро и эффективно уничтожал гарнизон. Но на 3-й день зараженные все же пожаловали в разрушенный форпост Орлинова. На базу забрела ведомая крупным монстром группа из десятка слабых, едва передвигавших ноги зараженных. В рукопашную вожак одолел бы и десяток таких, как Тарч. Но теперь у человека в руках имелись серьезные аргументы в виде нескольких ящиков гранат, автомата калашников и установленного в конце коридора 3-го этажа крупнокалиберного пулемета «Корт». Группу слабых мутантов удалось прорядить, стреляя из окна 3-го этажа. Стая только прошла ворота, и зараженные передвигались плотной толпой. Несколькими длинными очередями из автомата Тарч сбил с ног большинство из них и довершил дело 2 брошенными гранатами. Оставшиеся на ногах зараженные разбежались в стороны и скрылись за углами зданий. Тарч не был уверен в своих стрелковых навыках и решил не тратить патроны на отстрел каждого поодиночке. А потому просто бросал гранаты, когда кто-то из мутантов приближался к подъезду. Слабым зараженным не хватало сообразительности разнообразить атаки. Они видели добычу, и голод гнал их вперед. Мутанты гибли, взрывав гранат один за другим, но тактику не меняли. Тарч начал надеяться, что справится таким же образом и с вожаком, но тот в секторе обстрела не появлялся и пробрался в здание через одно из окон 1-го этажа с противоположной стороны. Услышав передвижение в подъезде, Тарч бросился к пулемету и встретил монстра длинной очередью, которая буквально разорвала нападавшего на части. Не успел человек отдышаться, как привлеченная выстрелами и взрывами на базу заявилась существенно более представительная группа монстров. Вожаком здесь был похожий на гориллу мутант с длинными, почти до пола руками, весь покрытый бляшками костяной брони. С собой он привел стаю из 5 зараженных, каждый из которых мог бы дать бой вожаку 1-й группы. Тарыч сразу отложил автомат как оружие, которое вряд ли сможет нанести противнику существенный ущерб. Он взял в руки 2-й корт и, используя перила подъездной лестницы как опору, первой очередью срезал сразу 2 поднимавшихся со 2-го этажа мутантов, потом еще одного не догадавшегося уйти с линии обстрела после гибели товарищей. Звук выстрелов едва не оглушил человека, пулемет вырвало отдачи из рук, но 1-я атака монстров захлебнулась. Борясь со звоном в ушах, Тарыч швырнул вниз несколько гранат. Сложно было сказать, нанесли ли они урон кому-то еще, кроме уже упавших монстров. Тарыч поднял корт. Снова попытался устроить его на перилах, но отбитые отдачи руки дрожали и не могли удерживать тяжелое оружие. Он оставил пулемет на лестнице, поднял автомат и побежал по коридору ко 2-му установленному на станке корду. Добежать не удалось. Из дверного проема в десятках метров перед ним выскочил вожак стаи. Как он забрался в окно 3-го этажа, запрыгнул или заполз по стене, как скалолаз, думать было некогда. Тарч скинул автомат, выпустил монстра короткую очередь и начал соображать, как уходить от прямого столкновения. Мутант не дал времени на размышления. Он рванулся вперед, сделал несколько больших прыжков, но вдруг споткнулся, словно запутавшись в собственных ногах. Огромное по 1/4 тонны весом тело с грохотом рухнуло к ногам человека. Испуганный, растерявшийся Тарч едва не выронил автомат. Он дернулся к лестнице, но там раздался рык уцелевших монстров. Тарч рванул за ручку ближайшую дверь и заскочил в расположенный за ней кабинет. Зверь к этому времени разобрался в конечностях, встал на ноги и с размаху врезался в металлическую дверь, разделяющую его и добычу. Металл прогнулся, но с 1-го раза не поддался. Еще удар, и верхняя петля оторвалась, позволяя двери вогнуться. Если бы она открывалась вовнутрь, мутант давно бы проник в кабинет. Еще удар, и монстр уже открыл проход, достаточный, чтобы с трудом протиснуться. Следующим рывком он обязательно снесет остатки металла и окажется в кабинете. Тарч не планировал покорно ждать этого момента, но и стрелять в бронированного монстра из автомата не видел смысла. Выход из кабинета сейчас был только один. В окно. Надо было решаться на риск, и Тарч прыгнул, выбирая из 2 зол меньшее. Приземление прошло на удивление гладко. Усиленные манипуляциями дуста ноги мягко спружинили от бетона, словно действуя самостоятельно, без участия разума. Не было даже боли от удара в ступнях. В голове промелькнула мысль, что он теперь, пожалуй, может спрыгнуть из 5-го этажа и даже 7-го, хоть и с серьезным риском. Но отвлекаться на подобные размышления было некогда. Торч рванул к складу, рассчитывая не столько спрятаться, сколько попытаться забраться по хрупким стеллажам на балки под потолком и вести бой оттуда. Скорость, обновленные ноги, как оказалось, тоже могли развивать настолько высокую, что беглец по инерции проскочил складские ворота и был вынужден останавливаться юзом, пытаясь сохранить равновесие и не упасть. Проскочив ворота и оглядевшись, Торч с разбега прыгнул на один из стеллажей, но снова не справился с новыми возможностями тела, взлетел слишком высоко и рухнул прямо на торчащий из пола штырь из арматуры. Из правого бедра хлынул поток крови. Кожа на ногах была эластичная и прочная, но и у нее имелся предел. Беглец попытался подняться, но тут же упал. Пробитое насквозь бедро не давало возможности опираться на правую ногу. Вожак стаи, заставивший Торча выпрыгнуть из окна, хоть и был умнее, чем неразвитые зараженные, но все же оставался зверем. Обнаружив пропажу добычи, он перестал разрушать дверь и заметался по зданию, пытаясь понять, в каком направлении продолжать преследование. Прошло больше минуты, пока он оказался во дворе, и взял новый след. Залетев в здание склада, прыгнул к пятну крови возле стеллажа и прыжками понесся по дорожке из красных капель. В противоположном конце здания монстр уперся носом в кирпичную стену, отделяющую от общего помещения склада небольшую комнату, в которой изначально располагалась бытовка для рабочих завода, а после переустройства цеха в склад, уже тут, в улье, стала каморкой кладовщика. Все, что успел сделать Тарыч до того, как вожак вбежал в здание, это заползти в бытовку, закрыть за собой дверь и опустить засов. Беглец понимал, что монстра это не остановит, но и перестать бороться было невозможно. С собой у Тарча не осталось никакого оружия. Гранаты в карманах кончились, автомат он выронил, а таскать 30-килограммовый пулемет и не планировал никогда. Человек ясно услышал, как мутант приблизился к стене бытовки и мысленно сжался в ожидании удара в дверь или в тонкую, в пол кирпича стену. Как там великие воины должны встречать смерть? Голыми и с героической песней? Тарч понимал, что вряд ли на такое способен, а потому ограничился тем, что зажмурил глаза и, стараясь перебить все мысли о страхе, начал думать только об одном. Как бы было здорово, чтобы этот мутант однажды сдох в жесточайших мучениях. Не сейчас, конечно, хотя и было бы отлично. Но сдох обязательно, самой отвратительной смертью, которую только можно придумать для мутанта. Вожак, между тем, словно передумал нападать. Терся о кирпичи, как будто чесались бока, и несколько раз не сильно ударился о дверь. Стена слегка подрагивала и даже от таких несильных движений, но ни одного серьезного удара мутант так и не нанес. Минута шла за минутой, однако решающей атаки не происходило. Обескураженный Тарч не знал, что и думать. Таранные удары были привычным способом нападения для всех развитых зараженных. Они без труда выламывали оконные рамы, разносили в щепки двери и рушили тонкие стены. Но что-то в поведении именно этого монстра изменилось. Как будто вместо прямой атаки он решил избрать тактику выжидания, затаиться, дождаться, когда жертва потеряет бдительность и сама выйдет из укрытия. Что подвигло мутанта на такое поведение, было непонятно, зато стало ясно, у Тарча появилось еще немного времени, и его стоило использовать с толком. Отдышавшись, он достал из внутреннего кармана кителя подарок от Дуста, плотно запакованную коробочку с 5 шприцами спека. Это был тот самый препарат, который знахарь колол пациенту последние дни, но без эффекта наркотического опьянения. Тарч планировал использовать его потом, когда попадет в Орлины и более-менее нормально устроится, но кризисная ситуация требовала иных решений. Вколов спек, который успокоил боль в бедре и начал процесс ускоренного заживления раны, Тарч осмотрелся в помещении, которое стало временным убежищем. Сама по себе комната была вместительной, но большую часть ее пространства занимали стеллажи, шкафы и полки, забитые самыми разными вещами. Здесь были и продукты, и небольшие стопки одежды, и бытовая техника, и множество различных бытовых мелочей от сковородок до ёршиков для унитаза. Вряд ли ёршики могли помочь Тарчу в его положении. За дверью продолжал расхаживать мутант, способный пробить стену в несколько ударов и налаживать быт во временном убежище, вряд ли имело смысл. А вот стоящая на столе полевая радиостанция вполне могла оказаться не только полезной, но и спасительной. Разобравшись с подключением источника автономного питания, Тарч настроил передатчик на частоту базы и вышел в эфир. «Внимание! Прошу срочной помощи! Нахожусь на базе снабжения поселка Орлиный. Прием. На какой волне нужно передавать сообщение, чтобы его приняли в самом поселке? Торч не знал, поэтому действовал на частоте, которая использовалась в рациях на базе. Расчет был простой. Перебирать все волны из диапазона станции можно было неделями без существенного результата. В то время как в 10-20 километрах вокруг вполне могли находиться люди, которые знали частоту мобильных раций базы и попытались бы выйти с ней на связь. Услышав голос добычи, мутант снова несколько раз врезался в стену, но удары так и оставались слабыми, словно зверь полностью выбился из сил и едва держался на ногах. Не обращая внимания на атаки, Тарыч продолжил передавать в эфир свое сообщение. «Внимание, прошу срочной помощи. Нахожусь на базе снабжения поселка Орлиный. Прием!» Прошло больше 2 часов, пока Тарыч не отчаялся быстро найти кого-то, кто бы мог помочь ему выбраться из затруднительного положения. Сделав запись сообщения, настроил его на автоматическую передачу каждые 5 минут, растянулся в кресле и провалился в чуткий, нервный, но все же сон. «Тарч, привет. Я Дара. Приняла твое сообщение. Попробую передать дальше, но помочь ничем не могу. Прием». Приятный женский голос, неожиданно раздавшийся из динамика, настроенной на прием рации, выдернул Тарча из тревожной дремоты, как уж от холодной воды. Он буквально прыгнул к радиостанции и отключил автоматическую передачу. «Дара, привет! Кто ты и где находишься? Прием!» «Тарч, я из отряда Кумника. Нахожусь в поселке Видное. Прием!» «Ты с отрядом или одна? Вы можете мне помочь? Прием!» В душе Тарча затеплилась надежда. Раз план сработал. Ему удалось связаться с каким-то находящимся неподалеку отрядом, а значит дождаться помощи вполне реально. «Тарч, я тут одна. Я не могу помочь. Попробую передать твое сообщение дальше, еще кому-нибудь. Прием!» «Было бы здорово. А на каких частотах нужно вести передачу? Прием!» Как оказалось, вышедшая на связь девушка практически не разбиралась в принципе работы радиостанции и смогла выйти в эфир лишь только потому, что ей когда-то показали, как это делать. Помощи же от нее можно было точно не ждать. Девушка сама находилась в похожем старчем положении, пряталась на чердаке 5-этажного дома, раненая и обессиленная в 20 километрах от базы. Отряд, в котором состояла Дара, вчера совершал рейд в небольшой городской кластер к востоку от базы, представлявший из себя кусочек спального района Воронежа. Рейд не был особо опасным, так как с момента перезагрузки уже минуло 3 дня. Но когда отряд разворачивался для возвращения в Орлины, на кластер налетела целая орда монстров. Мутантов было так много, что отряду пришлось удирать со всех ног, а точнее, на всех имеющихся у них колесах. Дара в этот момент находилась в стороне от группы, и девушку пришлось оставить в одном из подвалов, чтобы вернуться за ней после, когда мутанты убегут дальше по своим мутантовским делам. И все бы ничего, если бы Дара не решила проявить самостоятельность и не захотела добраться до Орлиного своим ходом. Она вышла из подвала, сумела почти без приключений выбраться из городских кварталов, но на границе кластера столкнулась с небольшой группой монстров. Состоялся короткий бой. Благодаря опыту и снайперским навыкам, Дара без проблем отбилась от мутантов, но выстрелы привлекли новых, и ей пришлось спасаться в соседнем кластере в небольшом поселке городского типа. Поделившись историей своих злоключений и поняв, что не могут друг другу помочь, Тарч и Дара постепенно перешли на темы, о которых бы говорили, познакомься они где-нибудь в баре в Орлином. Девушка рассказывала о своем отряде, Тарч о жизни на базе. Но так как история новичка Улья была слишком короткой, речь постепенно перешла на более ранние периоды. «Тарч, расскажи, как ты попал в Улей?» «Мне говорили, об этом вспоминать не стоит». «Суеверие». Девушка едва заметно усмехнулась. «Тарч, это всего лишь суеверие. Ты знаешь, кто такие муры?» «Нет? Это группировки, которые отлавливают иммунных и расчленяют тела на органы. Не спрашивай, зачем, это долгая история. Так вот, они делают это даже с новичками, которых собирают на кластерах сразу же после перезагрузки. Поверь, никто не ищет новичков с таким старанием, как муры. Они могут за один рейд загубить десятки, а то и сотни новых иммунных. Как ты думаешь, могли бы они прожить хоть день после этого, если бы Улей был таким справедливым, всеведущим и всемогущим, как принято считать?» Тарч не стал отвечать. Разговор с Дарой, длившийся уже добрый час, заставил на время забыть о том напряжении, в котором он вынужден был находиться последние 2 недели. За это время Тарч еще ни разу не беседовал с человеком, и тем более с женщиной, так свободно и непринужденно. Ему не приходилось думать о последствиях, пытаться казаться лучше, сильнее, умнее. Или наоборот, забиваться в раковину собственных мыслей и стараться не обращать внимания на происходящие вокруг ужасы. Вспоминать о прошлой жизни не хотелось, не столько из-за суеверий вокруг всемогущего улья, а просто чтобы не думать о тех, кого новый мир лишил его. И кого уже никогда не будет рядом. Почувствовав, что собеседник ощутил себя неловко, Дара начала рассказывать сама. И скоро Тарч убедился, что далеко не для всех иммунных переход в новый мир стал трагедией. Когда случилась перезагрузка, я сидела в ванной и не могла справиться с желанием взять в руку бритву и умереть. Девушка переключилась на прием, и Тарч понял, что от него требуется какая-то реакция на сказанное. Неожиданная откровенность удивила, но необычные обстоятельства разговора вполне располагали к подобным темам. Увидится ли никогда-нибудь с Дарой? Может быть и нет. И он, и она могут больше никогда не увидеть человеческого лица. Стоит только мутантам перейти в атаку. И почему бы не пооткровенничать, если голос, который ты слышишь в динамике, возможно, последний человеческий голос в жизни. Но ты даешь. Что бы ни случилось, всегда нужно бороться. Я боролась всю жизнь. Было слышно, как девушка горько усмехнулась. Сколько себя помню. То с чувством своей ненужности после ухода отца, то с равнодушием матери, ушедшей после развода в себя и в работу, то с жестокостью брата, который почему-то не испытывал к сестре никаких теплых чувств. Единственной радостью была школа и учеба. Только там на меня обращали внимание, хвалили учителя и даже повесили фото на доску почета. Но настоящие проблемы начались только после того, как в нашей жизни появился отчим. Дара надолго замолчала, но Тарч не мог проявить участие и задать вопросы, так как девушка не переключилась в режим приема сигнала. Брат сразу уехал на север, на заработки. От него могла бы быть хоть какая-то защита, но он предпочел сбежать. Сначала поехал вахтой, но скоро устроился там на постоянное место и пропал, месяцами не присылая даже СМС. Мама смотрела на нового мужа как кошка, или скорее как щенок на хозяина, преданно и слепо, словно не замечая ни его грубость, ни отношения к дочери. Нет, он меня не насиловал, хотя, думаю, только потому, что боялся тюрьмы. Но прохода не было. Цеплялся к каждой мелочи, постоянно скандалил из-за уборки и готовки, а когда мамы не было дома, становился слащавым до приторности. Все время пялился на ноги и трогал так, как нельзя трогать дочь своей жены, даже если ты ей и не отец. Однажды, когда отчим окончательно распустил руки, Дара взяла в руки нож, и что-то в ее взгляде заставило мужчину отступиться. Но с этого момента девушка считала каждый день до окончания школы. Ее мечтой стала возможность уехать из дома в Ярославль. Не то чтобы этот город казался особенно перспективным, но там жила бывшая одноклассница и давняя подруга Юля, которая настойчиво предлагала уезжать из родного Иваново и переезжать к ней вместе снимать квартиру. Мама помогала. Присылала немного денег, приезжала иногда и даже пыталась примирить дочь с отчимом. Но с момента отъезда в Ярославль Дара, тогда еще Ольга Филиппова, больше ни разу дома не появилась. Ее захватил новый мир, наполненный свободой, работой в кофейне в центре города и мечтами поступить заочно в какой-нибудь мелкий вуз, когда денег начнет хватать и на квартплату, и на обучение. Хотя, чем черт не шутит, может быть, удалось бы поступить и на бюджетное место. Мечты отступили и забылись, когда она встретила парня, Никиту, который стал для нее всем. Сын состоятельных родителей, студент престижного вуза. Он снял Ольгу в клубе и суетливо выставил из дома после быстрого секса. Но неожиданно позвонил уже на следующий день, и свидания постепенно переросли в постоянные отношения. В тот день, перед перезагрузкой, Никита позвал Ольгу с Юлей к себе в коттедж отметить день рождения друга. Было много парней, но двух единственных девушек это не смущало. Авторитет хозяина дома был незыблем. Все казалось волшебным в тот вечер. И дорогой, купленный специально для девушек алкоголь, и бесконечные комплименты, и звездное небо, как будто специально очистившееся от всех, даже самых маленьких тучек. Если бы ближе к рассвету Оля не застала Никиту в спальне с Юлей, обнаженных и уже отдыхающих от страстно проведенного времени. Затуманенный алкоголем мозг отреагировал неожиданно даже для самой девушки. Ольга не стала устраивать скандал, хотя и высказывала подружке пару ласковых мыслей о ее моральном облике. Спустилась в гостиную и соблазнила первого попавшегося парня, даже не задумываясь, кто он и зачем ей это. Осознание произошедшего наступило только через пару часов, когда постель с ней покидал третий по счету гость. Поняв, что натворила под влиянием обиды и огромного количества алкоголя, Ольга попыталась убежать. Но ее не поняли. Или не захотели понимать, и еще несколько парней брали ее уже насильно. Держа за руки и за ноги, снимая все на телефоны, а кто-то даже транслировал происходящее в сеть. Уже потом, дома, сидя в ванной и не имея сил преодолеть желание умереть, Ольга вспоминала все больше странных мелочей в поведении Никиты. Он никогда не был нежен, часто намекал на ее готовность вести себя распутно, а однажды Ольга застала его у себя дома наедине с Юлей, и их поведение навело бы на подозрение любую глупышку, если бы только она не была слепо влюблена в своего избранника, самого лучшего и самого честного. Не то чтобы предательство парня и подруги стоило того, чтобы лишать себя жизни, но на Ольгу все обрушилось одновременно, плотно переплетаясь с прошлым. Уход отца, равнодушие матери, отъезд брата, нападки со стороны отчима и необходимость отчаянно, с кухонным ножом в руках, защищать свою честь. Да и зачем она ее защищала? Чтобы потом отдаться первому встречному и быть изнасилованной толпой избалованных жизнью мажоров? Всю жизнь ее предавали, и не было в жизни человека, который бы искренне, не пытаясь залезть ей под юбку, захотел помочь. Стоит ли цепляться за этот мир, если всю жизнь ты был никому не нужен? Дара так и не перешла в режим приема, и Тарч сколько ни пытался, так и не смог вызвать ее и сказать хоть что-то, что смогло бы сгладить впечатление от трагических воспоминаний. Радиостанция заговорила только к утру. «Тарч, ты тут? Прием!» Мужчина снова сорвался с кресла и, продирая глаза, кинулся к передатчику. Это уже начало становиться традицией. Вот так, путаясь с просунья в ногах, бросаться на голос Дары и суматошно нажимать рычажок приема передачи. «Дара, я тут. Прием». «Тарч, давай перейдем на другую волну». «В каком смысле?» «На другую радиочастоту. Что мы здесь, как на лобном месте, у всех на слуху. Не будем засорять эфир». Предложение Дары означало временный отказ от передачи призывов о помощи. На новой волне никто не услышит переговоров, а значит, исчезнет даже теоретическая возможность привлечь чьё-то внимание. Естественно, понимала это и Дара, но все же предложила, а значит, уединиться было важнее шанса получить помощь. «Знаешь, Тарч, я тебя немного обманула». Голос девушки звучал виновато. «И в чем же?» «Я действительно жду свой отряд, но они вряд ли успеют меня спасти. У меня тут некоторые проблемы с ногами, и с рукой, и с внутренними органами. Тот мутант, который меня сюда загнал, здорово меня потрепал». «Если уж отбилась, то точно выживешь. Регенерация и все такое». Тарч был удивлен. Насколько он слышал, если уж иммунный получил возможность отлежаться, регенерация всегда сделает свое дело. Исключением были ситуации, когда мутанты не оставляли на человеке ни одного живого места, но в таком случае Дара точно не смогла бы беседовать с ним почти сутки. «Вряд ли. Я колола спекну, шприцы кончились. Я скоро не смогу разговаривать». В голосе девушки впервые за все время сквозило страдание. «Наверное, я отключусь из-за боли». «Все равно ты выживешь. Мне вон во второй день прострелили обе ноги. Кости раздробило в щепки. Но я жив, как видишь. То есть, слышишь?» «Кровь почему-то не останавливается. Я перевязала раны, но она совсем не сворачивается, сочится прямо через бинты». «Как это? Почему?» Тарь вдруг почувствовал тревогу или даже страх за совершенно незнакомого человека. Хотя, почему незнакомого? С кем в Улье он разговаривал больше, чем с ней? Не об Улье, как с цыганом. Не об экспериментах и об Азе, как с Дустом. А на простые человеческие темы. О своих ощущениях и мыслях. О своих страхах и планах на будущее. Обо всем, о чем разговаривают обычные люди там, за пределами Улья. За эти сутки Дара стала для него близким и в чем-то родным человеком. Первой в Улье, кому хотелось безоговорочно верить и доверять. «Не знаю. Я слышала про такое. Яд на зубах. Если его мало, организм спокойно справляется. Но если концентрация становится слишком высокой, кровь перестает сворачиваться, а регенерация замедляется. Пока спек действовал, было еще ничего, а сейчас становится все хуже. И все больнее». Последнюю фразу девушка выговорила с трудом, борясь с нарастающей дурнотой. Тарч живо представил, как она лежит там, на чердаке, в одиночестве, в потеках крови, и как ее лицо перекашивает от приступов боли. Будь у нее шприцы со спеком, был бы шанс выжить, дождаться отряда или даже пересилить яд, залечить раны собственными силами. Но теперь, когда организму придется балансировать на грани болевого шока, девушка будет терять силы с огромной скоростью. Сердце сжалось от жалости. Еще ни разу за все время в Улье Тарчо не было так пронзительно жаль человека. Люди гибли один за другим, десятками проносясь через новую жизнь Тарча, как росчерки комет, которым суждено удивить, поразить, но тут же погрузиться в забвение. Дара же сумела затронуть не только память, но и душу. «Дара, ты же говорила, что скоро придет отряд. Тебе нужно только дождаться, потерпеть». «Я знаю. Я терплю». То ли из-за случайно возникших помех, то ли потому, что силы начали быстро покидать девушку, ее голос прозвучал сипло и тихо. Тарчу не хотелось отпускать ее, но заставлять Дару в таком состоянии присутствовать в эфире было неправильно. «Дара, если действительно плохо, тебе не надо говорить». «Мне плохо». Голос девушки прозвучал также сипло и бессиленно. «Тогда лежи, отдыхай. Нужно беречь силы. Выходи на связь через полчаса. Хорошо?» Дара не ответила. Но Тарч не стал переспрашивать. Полчаса он провел как на иголках, не зная, выйдет ли собеседница на связь, и когда из динамика донесся голос, обрадовался как ребенок. «Тарч, ты здесь?» Дара оказалась немного бодрее, чем раньше. «Конечно тут. Куда я тебя денусь? Как ты?» «Мне лучше, но не намного. Я просто хотела услышать тебя, отвлечься от боли и мыслей. Не переживай за меня, я справлюсь». «Ты обязательно справишься. Они уже на подходе». Тарч не верил, что кто-то придет Даре на помощь. Даже в том старом мире помощь далеко не всегда приходила вовремя, а иногда и не приходила вовсе. Кто такие этот кумник и его отряд, если давно разочаровавшаяся в людях девушка так верит в их приход? Или не верит, но не может признаться? Тарч еще некоторое время пытался отвлекать собеседницу от тяжелых мыслей, рассказывал истории своей прежней жизни, пытался шутить и даже травил анекдоты. Но скоро понял, что девушка давно не отвечает и, скорее всего, его уже не слышит. Когда уходила мама, сгоревшая от рака буквально за 3 месяца, Тарч чувствовал себя точно так же. Именно тогда, первая, в несколько волосков седина разошлась по всей голове. Еще редкая, не изменяющая цвет волос, но уже вступающая в свои права и готовая начать превращение русой шевелюры в белую. Мама, несмотря на многочисленные просьбы и даже мольбы, не захотела переезжать к ним в квартиру и жила в соседнем городе одна. Тарч, тогда еще Максим, звонил ей несколько раз в день, расспрашивал о здоровье и настроении, рассказывал о всяческих мелочах, о своей работе и об учебе дочки. Но именно утренний звонок каждый день был для него самым волнительным и страшным. Каждое утро он звонил, затаив дыхание, ждал, ответит ли мама или уже нет. И каждое утро был готов отменять все дела, отменять работу и любые планы, прыгать в машину и мчаться, вдавив педаль газа в пол. Чтобы, может быть, еще успеть чем-то помочь матери, продлить жизнь хотя бы на несколько дней. Дара выходила на связь еще 2 раза. Потом замолкла почти на 3 часа. Тарчи же мысленно попрощался с девушкой и, когда услышал в динамике голос, воспрянул надеждой. Вот только разговор оказался слишком коротким. «Прощай, Тарч. Я рада, что мы с тобой поболтали». «Дара, перестань, все будет хорошо. Они идут, ты же знаешь. Продержись еще немного, Дара. Прием!» Радиостанция молчала. В ушах звенело от тишины, а воздух вдруг стал тяжелым и тягучим, с трудом проникая в легкие, словно где-то в горле появилась для него непреодолимая преграда. Тарч моргнул, дотронулся до ресниц и с удивлением посмотрел на влажный палец. Плакать ему не доводилось давно, и он уже забыл, что это такое. Слезы на глазах. Вид слезинок, растекшихся по грязным пальцам, неожиданно сильно разозлил мужчину. Где-то там, всего в 20 километрах, в каком-то занюханном поселке умирала ставшая ему близкая девушка, а он, запертый мутантом на складе, не мог с этим ничего поделать. Тарч встал, не в силах больше сидеть в неподвижности, и сделал несколько шагов по комнате. Его руки бессистемно перебирали лежавшие на полках вещи, крутили словно изучая, но мысли скакали бешеным хороводом без какого-либо порядка, не принося облегчения и не находя выхода из положения. В комнате было оружие. Пленник нашел его в ящиках под стеллажами еще вечером, но слишком слабое, чтобы выступить против огромного бронированного монстра. Черт побери. Да здесь был даже реактивный гранатомет, Вот только что с ним было делать в условиях замкнутого пространства, сидящим рядом буквально в 2 метрах противником? Тарч мог открыть дверь и мог успеть спустить курок. Но что будет дальше, даже если удастся попасть мутанту в такое место, которое позволит убить его с первой же ракеты? Взрыв накроет тут все и, скорее всего, разрушит как минимум часть здания, а может быть и всю постройку. Рассчитывать выжить на таком расстоянии от цели было полным идиотизмом. Тарч сел в кресло и попытался расслабиться. Ули – жестокое место, и здесь все время кто-то умирает. Сколько таких, как Дара, погибло в день, когда сам Тарч попал в этот мир? 5000 или 10? Сколько погибло сегодня? В тысячах раскиданных по улью городских кластеров. А сколько погибнет еще? Миллионы? Миллиарды? И это никак не изменишь, как ни старайся. Не в человеческих силах поменять порядок вещей. Улей останется ульем. Местом, куда люди приходят страдать и умирать. Каждому отписан свой срок, своя доля страданий и своя смерть, такая же страшная, как и у остальных. Задумывались ли иммунные о том, почему им дарована вечная молодость и абсолютно здоровое тело? Ведь средний срок жизни иммунного в улье все равно не превышает несколько месяцев. К чему такая трата ресурсов? У Тарча был ответ. Никто в Стиксе не имеет права умереть собственной смертью, как человек в постели, окруженный любящими родственниками. У каждого здесь свой рок и своя смерть, которая обязательно будет ужасной и мучительной. Страдать из-за каждой погибающей от ран девушки? Более смешного занятия в улье и придумать было сложно. Тарч встал и начал доставать из шкафа незамеченные раньше листы металла. Они громко терлись друг от друга и дребезжали, но Тарч уже привык к тому, что мутант по какой-то причине не разрушает стену, предпочитая дожидаться снаружи. А сегодня так и вообще обленился настолько, что даже не бился о кладку, давая себе знать только глухим ворчанием. Листы пленник установил таким образом, чтобы при обрушении стены они при удачном стечении обстоятельств упали плашмя в одно место, распределяя удар и вес кирпичей по всей своей площади. План был абсолютно тупой. Он пестрел таким количеством приводящих к гарантированной смерти слабых мест, что о нем не стоило думать вообще. Его можно было только начать и, как говорится, кончить. Тарч достал из ящика реактивный гранатомет, заткнул рот визжащему от ужаса инстинкту самосохранения, прикинул, как упадут листы и под каким углом под них нужно будет запрыгивать, и резким движением, не позволяя себе передумать, садил в ногу второй оставшийся от дуста шприц спека. Сумеет ли поймать в прицел быстрого, обладающего моментальной реакцией мутанта? Успеет ли прыгнуть под стальные листы, прежде чем взрыв обрушит стену? Оправдается ли его надежда и смягчится ли удар? Сумеет ли он потом выбраться из-под завала, да еще в таком состоянии, чтобы добраться до Дары? Думать об этом было нельзя, иначе бы пришлось сесть в кресло и продолжать бессмысленно страдать. Тарч поднял гранатомет, распахнул дверь и приготовился умереть. Или спастись, если фортуна вдруг решит не только улыбнуться, но и рассмеяться над его ухом, оглушая все вокруг безудержным хохотом. Монстр лежал на полу склада, едва шевелясь. Он даже не попытался подняться, когда Тарч открыл дверь, вскинул гранатомет и опустил пораженный увиденным. Мутант еле дышал. Костяные бляшки брони потемнели и стали похожи на расползшиеся раньше времени по телу трупные пятна. Лапы изредка подрагивали, словно в агонии, а дыхание было настолько тихим, что казалось, зверь уже давно мертв. Первой мыслью было добить монстра, хотя бы ради спаранов, гороха и янтаря, которых настолько развитой особи наверняка было немало. Но Тарч задержался только за тем, чтобы поднять с пола оброненный автомат. Модифицированные ноги двигались размеренно, как поршни двигателя внутреннего сгорания, методично отмеряя километр за километром. Тарч бежал так быстро, как только мог. Легкие с трудом прокачивали воздух, но благодаря действию наркотика боль от переутомления не чувствовалась. Опасаясь перегрузить организм и свалиться пластом, человек постоянно прислушивался к внутренним ощущениям и следил, не уменьшается ли ширина шага, не подрагивают ли перегруженные суставы. Это было необычное ощущение. Чувствовать себя как будто внутри биологического робота, управляя его движениями, но совершенно не чувствуя усталости и боли. Долго бегать так было наверняка опасно, но уже через час Тарч достиг своей цели. Впереди замаячило видное. Сбежав на очередной холм, мужчина занял позицию и методично одного за другим отстрелил всех увязавшихся за ним зараженных. Благо, удача была на его стороне. Серьезных противников среди них не оказалось. Как раз наоборот. Некоторых пришлось ждать больше 10 минут. Так сильно они отстали, хотя и бежали за добычей, не сбиваясь с курса. Найти нужный дом не составило труда. Дара описала расположение достаточно точно, да и сам поселок был небольшим, всего с несколькими многоэтажными домами. Осторожно, как свой самый первый выход из квартиры, Тарыч добрался до ближайшего подъезда и поднялся на чердак. Так и не встретив ни одного зараженного, от которого не удалось бы убежать, включив максимальную скорость бега. Дару он нашел в дальнем глухом углу, за небольшой перемычкой, неподвижно лежащую на расстеленном спальном мешке. У Тарыча не было опыта в определении, умер человек или нет. Он припал ухом к груди, к рту, но не услышал дыхания и не ощутил движения воздуха. Приложенный к запястью и шее палец тоже не дал результата. Скорее всего, девушка уже умерла. Хотя тело ее и было теплым, словно живым. Тарыч не стал гадать. Достал шприц и сделал укол, чтобы знать, даже если и опоздал, то все равно сделал все, что мог. Все еще надеясь вдохнуть в тело девушки жизнь, он разрезал на груди куртку и майку, освободил грудь, несколько раз надавил в районе сердца и сделал искусственное дыхание рот в рот. Эффекта не последовало. И Тарыч повторил все это еще несколько раз, уже не надеясь на спасение, а лишь потому, что не мог этого не делать. Погашая надежда больше не разгоняла по мышцам кровь, не заставляла искать энергию в утомленном теле, и когда Тарыч прекратил усилия, усталость накрыла его непреодолимой волной. Он сел на колени, склонил голову, закрыл глаза и отдался на ее волю. Дыхание стало затрудненным, а сознание постепенно погружалось в темноту. Ничего не слыша и не видя от охватившего отчаяния, Тарыч даже не почувствовал, как сзади послышались осторожные шаги, а на затылок силой опустился приклад автомата.